Долгов удивленно замер и посмотрел на Велла, ожидая, что тот ответит. Старшина уже оправился от растерянности и недовольно огрызнулся. — Сколько раз тебе говорить, что ты опоснался? Я никогда не видел чумы, и тем более в них не был. Товарищ старший лейтенант! Теперь он апеллировал к Долгову. — Какие еще сказки? Опоснался он! Мы ведь для них все на одно лицо, как и они для нас. — И то правда, — согласился Старпом. — Я так и не научился их различать. Обойдя лопаря, он произнес. — Обознался ты, дружок. Бывает. Велла, окинув оленей и их хозяина хмурым взглядом, сделал крюк вокруг волокуши и, догнав Долгова, продолжал оправдываться. — Товарищ старший лейтенант! Ошибся мальчишка. Сказки какие-то. Я его первый раз в жизни вижу. Но Долгов уже забыл об оленеводе и о его оленях. Они шли по набережной, и за двумя прижавшимися к причалу пароходами он увидел мощную надстройку крейсера. Нужно было перекинуться парой слов с Максимом с глазу на глаз. Остановившись старпом, рассеянно взглянул на эстонца и переспросил. «Что? А ты о нем? Да я понял, что он обознался. Ты, старшина, возвращайся и перегони машину вон туда, к крейсеру, а мы напрямую здесь подрежем». Дождавшись, когда Велла исчез, он дернул Максима за рукав. «От меня не отходи. Кто бы чего ни спрашивал, молчи. Я опасаюсь, что здесь может оказаться мой начальник, майор Воронов. И тогда возникнут ненужные вопросы. Так что со всеми буду говорить я, а ты помалкивай». Максим послушно кивнул. Он уже начинал жалеть, что втянул в эту авантюру Долгова. Вероятно, лучше было бы дождаться его в камере. Так нет же, распустил сопли, как слюнтяй. А теперь подверг риску себя и старпома. Максим опасливо оглянулся. Но никто не обращал внимания на его короткие, не по размеру брюки и фуфайку не по сезону. Все были так или иначе заняты погрузкой тяжелых ящиков на крейсер. Высокие серые борта, поднятые приливом, возвышались над бетонным причалом, и узкий деревянный трап задрался вверх под невероятно крутым углом. Чтобы подняться на борт крейсера, нужно было взбираться, чуть ли не руками хватаясь за ступеньки. Но еще при этом необходимо было тащить неподъемный ящик, обитый железными полосами. Но больше всего Максима поразило то, что погрузкой наравне с грузчиками в телогрейках занимались женщины, одетые в грубые робы, а здоровые мужики в синих фуражках стояли по обе стороны два ряда и хмуро наблюдали за их работой. Заметив Долгова, от оцепления отделился старший и, козырнув, доложил, что погрузка золота идет по плану и не позже, чем через час, будет закончена. Старпом важно кивнул в ответ, а в душе расслабился. Если доложили ему, то значит, он на погрузке главный, и его начальство посчитало это мероприятие ниже своего достоинства. Он окинул взглядом полупустой грузовик и выстроившихся на борту крейсера и принимавших груз уже на своей территории английских матросов. Оставшись довольным, он откозырял в ответ и, царственно произнеся «Продолжайте», вернулся к Максиму. «Видал как?» — шепнул он ему на ухо. «Посмотрели бы на это наши феминистки! Чем неравноправие?» Долгов еще немного потоптался в стороне, и, заметив подъехавшего Велла, уже было решил, что он достаточно здесь засветился, и они могут уехать. Как вдруг на крейсере прозвучала команда, и погрузка остановилась. По трапу на берег спускалось в расшитых золотом фуражках английское начальство. Не обращая внимания на застывших с ящиками в руках и согнувшихся под их тяжестью женщин, англичане прошли мимо, направились к соседнему пароходу с тщательно прорисованными красными крестами на ярко-белом борту. Неожиданно среди блестящих английских кокард Долгов заметил скромную черную фуражку советского моряка. Начальник разведки смущенно оглядывался по сторонам и, встретившись взглядом со Старпомом, поспешил отделиться от англичан. «Вот, пригласили. Командующий приказал обязательно быть», — принялся он оправдываться, протянув для пожатия руку. «Надо налаживать связи. А ты здесь, Арнольд Филиппович, по службе?» «Да, Александр Иванович. Все дела да дела. Вот, золото англичанам грузим». «Да», — многозначительно протянул начальник разведки. «Дружба, дружба, а золотишко брось. Плату наперед требуют за еще не прибывшие конвои». «А я ведь только о тебе сейчас думал, Александр Иванович», — произнес Долгов. «А ты как по заказу?» «Да? Уж не знал ли чего-нибудь о загадке немецкого конвоя?» «Нет, но есть одна интересная тема». «Извини, чего интересное?» «Есть план», — поспешил поправиться Долгов. «Очень интересный план». У начальника разведки неожиданно вытянулось лицо. Он узнал переодетого и прятавшегося за спиной Долгова Максима. «А этот что здесь делает?» «Он важная часть моего плана». Александр Иванович недоверчиво покосился на топорщившуюся с чужого плеча одежду на Максиме и с сомнением в голосе спросил. «Да? А разве можно с предателем что-то планировать? И почему он без конвоя?» «Можно. Не сомневайся, а конвой ни к чему. Он смирный. Да и не один я, а Свелла. Он у нас снайпер». К ним подошел старшина и, прокашлявшись, встрял в разговор. «Товарищ старший лейтенант, я приехал. Еще при касании будут». «Да подожди ты», — отмахнулся от него Долгов. «Александр Иванович, просьба у меня к тебе. Не хочу официально делать запрос, мы ведь с тобой друг друга знаем. Да и времени на это уже нет, но если ты, конечно, настаиваешь, что можно и официально». «Да о чем речь-то? Тебе что надо, Арнольд Филиппович? Что ты все кругами да кругами?» «Нужен самолет, Александр Иванович». «Просил уж сразу крейсер», — хмыкнул начальник разведки, но, наморщив лоб, заинтригованно спросил. «А зачем?» «Нас двоих», — Долгов небрежно кивнул на Максима. «Надо забросить на восточный берег Кольского полуострова. И всех делов-то...» «Действительно, чем проще?» «Ну ты даешь, Арнольд Филиппович. Немец голову не дает поднять. Не успеете взлететь, как собьют. Или ты еще и эскадрилью истребителей для охраны попросишь?» «Обойдемся без истребителей». Долгов почувствовал, что из-за упрямства начальника разведки их план побега может провалиться. Нужно было срочно придумать что-то из ряда вон. Но он махнул эстонцу и Максиму, чтобы они отошли, и, решив, что уж если начал врать, то надо врать до конца. И врать уверенно. Старпом подмигнул и, склонившись к уху, Александра Ивановича прошептал. «Есть след по делу тех эсэсовцев, что ты мне рассказывал». «Что?» Начальник разведки, не сдержавшись, переспросил неестественно громко. Но, увидев повернувшихся в их сторону головы солдат, спохватившись, шепнул ответ. «Это о тех с дырками во лбу?» «Да, есть след, ведет в те края».